К обеду и не растаял. Но в вечеру мох снова остекленел и начал похрустывать под ногами. За ночь, наверное, опять побелеет. На обход напарники сегодня уже не пошли. Наскоро перекусили бутербродами и закончили развешивать дуплянки вблизи вырубки, периодически на нее возвращаясь и посматривая, как идут дела. Когда вальщики наконец убрались с изрядно прореженной делянки, оставив после себя кучи веток, пни и готовые к вывозу бревна, лесник вздохнул с облегчением. Чтобы навести здесь порядок, придется потрудиться, если ему вообще позволят это сделать. В сумерках лес стал казаться еще более недобрым, словно обиделся на людей и будет только рад, если они еще немного друг друга поубивают. «Может, слетаем в райцентр?» — неуверенно, будто спрашивая у киборга разрешение, предложил Женька. «Давай», — охотно согласился Джек. «А зачем?» «В гости к Джамилю. Забрать долг?» «Не, про долг я Борисычу приврал. Я тут вот чего подумал». На самом деле Женька думал весь день, а сейчас понял, что пора переходить к решительным действиям. Иначе опять не заснет, а второй бутылки вина у него нет. Если все улики указывают на лесника, то, может, это и есть лесник. Джамиль уволился примерно тогда же, когда убили Дайер. И как бы наплевательски он не относился к лесу, за 15 лет успел изучить его до последней кочки. Тоха заселился в модуль только на днях, а до этого бывший лесник мог беспрепятственно шляться по округе. Женька вон даже не знал, что он уволился. Вообще странно, что Борисыч сообщил ему об этом только сейчас. К слову, не пришлось или шеф тоже в деле? Нет, это уже точно перебор. И ружье у Джамиля есть, чтобы в лодку пальнуть. Закончил Женька и с надеждой уставился на напарника. Но скажи, что я опять несу бред, и объясни, почему. Киборг кивнул и деловито спросил. «Поймаем его и будем пытать, пока не признается?» «Нет, ты что?» — ужаснулся лесник. «Просто поговорим. Ты же вроде умеешь определять, врет человек или нет». «Только процентную вероятность этого», — уточнил Джек. «Если человек владеет профессиональными техниками самоконтроля или находится под действием психотропных веществ, точность анализа снижается». «Да откуда у Джамиля такие техники?» Насчет психотропных веществ лесник промолчал. Коллегу несколько раз штрафовали за пьянство на рабочем месте. В общем, скажу ему, что пролетал мимо и решил зайти посоветоваться насчет браконьеров на его бывшем участке. А то вон Тоха уже в капкане заночевать успел. Может, у Джамиля есть подозрения, кто их ставит. Потом, словно невзначай, переведу разговор на Дайер и Степановну. «И когда он поймет, что ты все знаешь и попытается тебя убить, я его вырублю», — воодушевленно поддержал хозяина киборг. «Нет, просто разоружишь и скрутишь. Сможешь это сделать». «Я-то?» «Да», — скептически сказал Джек. «Ты это к чему?» «К невзначаю. Чтобы понять, когда ты врешь, никакого детектора не надо». Женька хотел возразить, но решил не позориться еще одной неубедительной ложью. «Ну, значит, с порога заявлю ему, что все знаю, пусть убивает». Досадливо буркнул он, заподозрив, что напарник все-таки пытается отговорить его от этой безумной затеи. Просто действует более хитро, из-под тишка. «А, ну это совсем другое дело», — разом перестал кочевряжиться Джек. «Полетели». Лесник растерялся еще больше. Киборг даже про ужин не заикнулся, прямиком направился к гаражу. Если это был коварный план по вразумлению хозяина, то Джек сам его сорвал. Отступать стало неловко. Уже на подлете к райцентру Женька почувствовал, как слева по шее что-то ползет, и успел нащупать и задавить плоскотелую кабанью муху, прежде чем та успела найти местечко посочнее. Тело тут же зачесалось сразу в нескольких местах, а под коленом кольнуло, но это оказалось всего лишь еловая щепка. «Надо было переодеться», — спохватился лесник, выравнивая флайер, «а то вся форма черти в чем. Зато на ней кровь меньше видна», — беззаботно утешил его напарник, «и отстирывается лучше». «Эй, я же сказал, мы не будем никого бить». «А я не говорил, что это будет чужая кровь». Женькина решимость снова пошатнулась, особенно когда он увидел квартал, в который привел его навигатор. Наверное, при дневном свете он выглядел приличнее, но с ночным тут было неважно. Чахлые муниципальные фонари возле подъездов, горящие через один. Заросшие деревьями дворы по большей части тонули во тьме, из которой зловеще тянулись корявые тени веток. «Это типовой спальный район старой застройки», — сердито одернул себя лесник, — «а не апокалиптические развалины с мародерами. Вон и детская площадка, и лавочка». Между однотипными пятиэтажками пролетел красноглазый патрульный дрон с синим кругом на днище. Обычное дело, эти штуки работают в автоматическом режиме, реагируя на подозрительные шумы и вызывая к месту происшествия ближайшую полицейскую бригаду. Более того, в действительно криминальных районах их не запускают, там они сами становятся жертвами охотников с радиоэлектронными ружьями. Но когда дрон беззвучно, словно акула, скользнул мимо флайера, Женька опять весь зачесался. «Давай вон туда», — Джек указал в самый темный угол двора, на, похоже, единственное свободное место для парковки. Флайер повисел над ним, вздымая пыль, чтобы не задавить упрямо лежащего по центру кота, пока лесник не понял, что кто-то успел сделать это до него. К сожалению, место действительно было единственным. На звонок в домофон никто не ответил. Женька позвонил еще раз, пытаясь по номеру квартиры определить ее расположение, и заподозрил, что это вон те четыре черных окна на третьем этаже. «Похоже, его нет дома», — не то облегченно, не то огорченно заключил лесник. «С одной стороны, форма чище будет, с другой — зря летели». «Еще только 10:00, а ты говорил, что Джамиль любит посещать бары», — напомнил Джек со всей мощью и придурковатостью компаньонской программы, взявшей на себя роль Ватсона, а то и Шерлока. «Можно покараулить его в машине». «Давай», — нехотя согласился Женька. Теперь он еще больше жалел, что не поел и не переоделся, но не бросать же расследование при первой запинке. Флайер оказался отличной наблюдательной точкой. И подъезд, и окна как на ладони, а самих сыщиков оттуда не видно. За час по двору прошли всего 5 человек, в том числе немолодая дама с криволапой собачкой на поводке. Шавка, что есть мочи, рвалась в темноту, возбужденно принюхиваясь и скуля, но, к счастью, хозяйка была непреклонна. Потом поток людей полностью иссяк, и окна в домах начали гаснуть. В животе у Женьки урчало все громче, отсиженный зад ныл все сильнее. «Форточка на крайнем левом окне открыта», — неожиданно сообщил Джек. «Захлопнута, но не заперта. Щель между косяком и створкой слишком широкая». «Ну и что?» «И дерево рядом растет». Напарники помолчали, профессионально оценивая расположение и крепость веток высокого кряжистого амлоха. «Это вообще-то называется взлом с проникновением», — наконец сказал Женька. «А я думал, сканирование помещения через технологическое отверстие». Напарники провели еще один беззвучный раунд между законопослушанием и любопытством. «Ладно», — сдался лесник, — «но только загляни и просканируй, ясно? Туда-обратно». «Конечно». Женька тоже вылез из флайера и на стреме постоять и размять затекшие ноги. Пока он шел к дереву, Джек успел взобраться до самой близкой к окну ветки, с ловкостью горного козла перепрыгнул с нее на 5-сантиметровый карниз, осторожно надавил на форточку, и та действительно распахнулась. Киборг сунул в нее голову и через несколько возмутительно долгих секунд доложил. «Жень, тут целых 3 ружья и 17 фрианских капканов». «Что?» Минуту спустя лесник стоял на той же ветке, придерживаясь за соседней и тщетно вглядываясь в темное окно. «Ну что, взламываем и проникаем?» — с надеждой спросил напарник. Женька традиционно запыхтел, но потом вспомнил пропавшего Фильку, хлюпающего носом Антона, почерневшую ногу Джека, сожранную заживо свиноматку. «Давай!» — решился он, и киборг в ту же минуту змеей втянулся в форточку, только подошвы сверкнули. Повторить этот акробатический номер лесник не сумел бы, но тут окно распахнулось во всю ширь, и теперь Джек протянул к хозяину руку и уверенно скомандовал. «Давай!» «Ёпт!» — опомнился Женька уже в квартире. «Я вообще-то хотел в домофон позвонить, чтобы ты нормально меня впустил». «Без проблем. Выпрыгни обратно и позвони». Напарник снова услужливо открыл окно. «Ну, сейчас!» Лесник нервно осмотрелся. Двухкомнатная квартира была раза в полтора больше Женькиного модуля, но там выйдешь и за порогом лес, как еще одна огромная комната. А здесь общие с соседями стены давят независимо от площади. «Где ты там чего нашел?» «Здесь». Киборг постучал по межкомнатной перегородке, издавший неожиданно гулкий звук. «Это простая панель, не сейфовая». После внимательного осмотра напарники сообразили, как она отщелкивается, и перед Женькой предстали 3 лазерных ружья для охоты на крупную дичь, все новехонькие, не те, с которыми ходил Джамиль, и большой пластиковый ящик. «Не трогай», — спохватился лесник. «Отпечатки останутся. Мои, между прочим». Джек замешкался, тряхнул кистями, сказал: «Уже не твои». И откинул крышку. Действительно. Капканы в 2 слоя по 12 штук. 7 гнезд пустуют. «Вот сволочь!» — возмутился Женька. Выходит, он сам на своем участке и охотился? Или даже... Джек! Что? — невинно отозвался напарник. Ты знаешь Джамиля? Это у него твой прошлый хозяин купил капкан? Данная информация отсутствует, — заявил несносный киборг. Но, судя по количеству браконьерского оборудования, данный объект вполне может им торговать. Лесник свирепо на него зыркнул. Мы с тобой еще поговорим на эту тему. И посветил в ящик видеофоном. В моделях фрианских капканов он не разбирался, но выглядели они точь-в-точь, как конфискованные у охотника. А уж какой соблазн навести браконьеров на участок неприятного, раздражающе честного и дотошного соседа. Пока Женька ломал голову, что делать дальше, ведь если вызвать полицию, то придется объяснять, как напарники здесь оказались, Джек пробежался по квартире, чуть слышно открывая и закрывая двери, дверцы и ящики. «Тут миско вялится», — сообщил он с кухни, отчетливо чавкая. «Кабанье?» «Нет, заячье». Киборг на всякий случай произвел повторную экспертизу. «Но вкусное. Принести тебе?» «Лучше найди какой-нибудь мешок. Как бы Женька не был голоден, едой браконьера, а то и убийцы он брезговал». «Зачем?» «Заберем это барахло и по пути домой выкинем в озеро». Лесник обернул руку краем куртки, вытащил из ниши все три ружья и положил на высокую просторную кровать, собираясь завернуть их в покрывало и незаметно вынести из подъезда. Даже если Джамиль добудет новые, это ударит по его кошельку больнее, чем по яйцам. И в полицию он тоже, обратиться не сможет. Джек принес рулон черных плотных пакетов, но вместо того, чтобы сложить в них капканы, прошел дальше к окну и обеспокоенно сказал. «Жень, в соседних дворах приземлились два флайера, один с западной стороны дома, один с восточной». «И что? В соседних же?» «До этого они летели друг за другом и сперва поочередно снизились здесь, просто посадочных мест не нашли». «Ёпт!» Женька все бросил и присоединился к киборгу, продолжавшему старательно нагнетать обстановку. «Обнаружен потенциально враждебный объект, вооруженный станером», — Джек указал на кусты под окном. Они не шуршали, не шевелились и вообще были едва видны в тени амлоха. Но лесник безоговорочно поверил напарнику. «Обнаружены еще два объекта, перемещаются в нашу сторону». Эти скрываться не стали. Открыто вывернули из-за противоположного угла дома крупный крепкий мужчина с глухим голосом и элегантная дама в светлом пальто, звонко смеющаяся над рассказом кавалера. Когда парочка прошла под фонарем у соседнего подъезда, Женька в панике отпрянул от окна. «Джамиль!» Хватать конфискат и бежать по лестнице было поздно. Напарники как раз на Джамиля выскочат. Прыгать из окна прямо на станнер, сидящего в засаде сообщника, тоже не вдохновляло, хотя Джек невозмутимо предложил. «У тебя ведь тоже станнер есть. Дай его мне, и я легко ликвидирую все три цели». «Ликвидировать я и сам могу», — огрызнулся Женька. «Но только в самом крайнем случае». «А сейчас какой?» «Не знаю». Лесник принялся торопливо запихивать ружья обратно в нишу. «И капканы обратно ставь». «Сделаем вид, что просто зашли в гости, никого не застали и решили подождать?» — иронично уточнил Джек. «Сделаем вид, что вообще не заходили». Женька кое-как воткнул панель на место, не до щелчка потайных креплений, но вроде держится. Женский смех раздавался уже под самой дверью, и лесник, в последний миг лихорадочно поправив смятое покрывало, нырнул под кровать. «Отличный план», — шепотом одобрил Джек, присоединившись к хозяину. «Даже если это ловушка, такого они от нас точно не ждут. Цыц!» На практике кровать оказалась не такой уж просторной, полуторной. Двоим на ней было тесновато, а под ней тем более. Высокие ножки усугубляли ситуацию, позволяя взгляду довольно глубоко под нее проникнуть, и леснику с киборгом приходилось плотно прижиматься друг к другу, чтобы не светить из-под кровати противоположными боками. К счастью, вошедшая парочка не стала ни рассматривать интерьер, ни заниматься генеральной уборкой, ни даже включать свет. На пол упали пальто, полупрозрачная женская блузка, кожаная куртка, клетчатая рубашка, бейсболка, юбка и джинсы, глухо звякнувшие пряжкой ремня, а после паузы, заполненной шумными предварительными ласками, вниз посыпались трусы, лифчик и финальным аккордом свернувшиеся клубками носки, один из которых закатился так далеко, что Женька осторожно подпихнул его пальцем, выпроваживая из своего укрытия. Если это и была ловушка, то какая-то уж больно извращенная. Лесник покосился на напарника и возмущенно вытаращил глаза. Джек мало того, что не разделял хозяйской паники, так еще и счастливо лыбился до ушей, прислушиваясь к страстной возне сверху. Как будто вот-вот пакет с попкорном достанет и начнет хрустеть. Женька толкнул киборга плечом, надеясь, что до него дойдет неуместность подобного поведения. А то, ёпт, оно зверски заразно. Хозяин сам сейчас заржет. Джек все понял правильно, но, увы, мгновенная смена широкой лыбы на серьезную, нарочито тревожную физиономию произвела обратный эффект. Впрочем, от смеха Женька все-таки сумел удержаться, и изданный им звук не напоминал ни один известный ему самому, а тем более резвящимся любовникам. «Что это?» — ойкнула женщина, оказавшаяся, увы, неробкого десятка. Она немедленно оттолкнула Джамиля, наклонилась и заглянула под кровать со стороны киборга. Джек участливо повернул к ней голову. Включил ли он при этом ночное зрение, Женька не видел. Да это и не имело значения, даме хватило самого факта обнаружения под кроватью какого-то пыльного извращенца, а то и двух, если она хорошо видела в темноте. И на том ее мужество исчерпалось. Лесник понял, что крайнее случая уже не будет, но наставить станнер на голую перепуганную женщину или, хуже того, выстрелить в нее так и не смог. Входная дверь находилась в противоположном конце квартиры, к тому же Джамиль наверняка ее запер, и пришлось бы тратить драгоценные секунды, разбираясь с замком. Или вышибить ее киборгом, спохватился Женька, однако Джек тоже рассудил, что вариант с окном проще, и первым в него сиганул, попутно сбив с ног вскочившего с кровати Джамиля, а на его подругу накинув одеяло. Визг стал глуше, но продолжал немилосердно резать уши. Кусты затрещали, человек со станером бросился на утек. Джек не стал его преследовать, подстраховать хозяина было важнее. Впрочем, Женька и сам прекрасно справился, от страха не то что легко допрыгнув до ветки, а врезавшись в ствол. Обхватив его руками и ногами, лесник сполз до земли, задрал голову и увидел мертвенно-бледное в фонарных отсветах лицо Джамиля, пытавшегося в свою очередь пронзить взглядом листву, но сверху вниз это не удавалось. Прыгать в неизвестность он не решался и лишь громко обещал сделать с беглецами много нехорошего, что Женьку только радовало. Судя по содержанию угроз, Джамиль не опознал ночных гостей. Пригибаясь и петляя между деревьями и флайерами, напарники почти добежали до своей машины, когда во двор спикировал еще один флайер и безбашенно плюхнулся прямо в песочницу, перекосившись из-за попавшего под днище борта. Пилотская дверь распахнулась, и из кабины вывалился совсем уж странный тип. Лысый, пузатый мужчина в мятой, растянутой футболке, деловых брюках и кроссовках, видимо, первое, что с просонья схватил в шкафу. «Лесник!» — отчаянно выдохнул он, подскакивая к Женьке и таращась на его форму с нашивками. «Да», — автоматически подтвердил тот. «На!» Женька успел отшатнуться, а дальше киборг поймал драчуна за кулак, крутанул вокруг себя, уложил носом в асфальт и наступил ногой на спину, продолжая удерживать за вытянутую руку. Со стороны это выглядело так впечатляюще, что леснику почудился хруст ломающихся позвонков и треньканье рвущихся связок. Джек послушно выполнил команду «Ёпт!». Мужик немедленно вскочил, грязно матерясь в тон Джамилю, и леснику пришлось повторить прием киборга. «Стойте, стойте, это не он!» Человек со станером бежал обратно, отчаянно размахивая над головой пустыми руками. «А кто?» — растерянно спросил Женька в пустоту. Джек с сыроежкой прыгнул на второй враждебный объект и повалил его на землю. «Наверное, воры!» — проскулил тот, корчась в захвате киборга. Вдвойне болевом. Отвечал он хоть и на Женькин вопрос, но явно своему сообщнику, вывернув голову в его сторону. «Мы не воры!» — возмутился лесник. «Мы просто браконьера выслеживали». «А я...» «Частный детектив!» Видимо, Джек ослабил нажим, потому что человек под ним заговорил почти нормальным голосом. «И выслеживал супружескую измену!» Из подъезда выскочила дама Джамиля, простоволосая и в развивающемся пальто. Даже не пытаясь его застегнуть, она с добрым цоканьем каблучков перебежала двор и улицу, нырнула в скучающий на стоянке таксофлайер и была такова. «А я муж этой козы!» — всхлипнул человек под лесником. «Отпустите меня!» «Я кастрирую этого гада голыми руками!» Женька не смог не уважить столь благородный порыв, и обесчищенный муж бросился к подъезду, спотыкаясь под тяжестью рогов. Гад продолжал до пояса торчать из окна, безуспешно пытаясь разобраться в ситуации, пока на его призывы всех кар небесных и анальных из темноты не вынырнул патрульный дрон с уже не синим, а тревожно-алым кругом. Джамиль опомнился и поспешил захлопнуть рот и окно. Дрон завис напротив него и включил еще и сирену. «Может, меня тоже отпустите?» — вежливо напомнила о себе добыча киборга. «Земля холодная. «Да, конечно», — спохватился Женька. «Джек». Детектив не спеша поднялся, отряхнулся и меланхолично поинтересовался. «Точно не воры?» «Честное слово», — горячо поклялся лесник. «У него там вся квартира нелегальными ружьями и капканами набита». «Ясно», — задумчиво протянул детектив, достал из внутреннего кармана плоскую фляжку, отхлебнул из нее и вежливо предложил собеседнику. «Нет, спасибо». Женька с опаской покосился на орущий дрон. «Мы лучше пойдем, пожалуй». Детектив, понимающе кивнул, глотнул еще раз и завинтил крышечку. Похоже, для него ситуация была такой же штатной, как для лесника тушение пожара или забег на дерево от вепря. Надо, ёпт, и Женьке такую фляжку завести. На третьем этаже снова раздались крики и грохот. Возле окон Джамиля засветились и начали распахиваться другие. Напарники торопливо обежали песочницу, прыгнули в свой флайер и благополучно убрались из двора до прилета полиции. Женька только пару сине-красных отблесков на экране заднего вида успел заметить. «Чем еще хороша наша форма?» — задумчиво рассуждал киборг, оттянув куртку на груди и любуясь рисунком ткани. «Она камуфляжная. Кустами уходить — самое то». «Помолчи, а?» — взмолился лесник. «Без тебя тошно». «Почему?» — искренне удивился Джек. «Хорошо же прогулялись». «Хорошо?» «Ну да. Если Джамиля обманутый муж не забодает, полиция заберет их обоих, и в лесу станет безопасно. А если через час она и за нами прилетит?» «Вряд ли. Я же говорю, хорошая форма». «Детектив нас видел. Он частный, и ему за это не платили». «А муж той тетки?» «Мужу тем более не до нас. Да и Джамиль вряд ли будет настаивать на поиске забравшихся к нему хулиганов. Ведь если полиция начнет перебирать все отпечатки из его квартиры, то могут всплыть куда более интересные гости». «Откуда ты так в этом разбираешься?» «Данная информация отсутствует». Киборг невозмутимо вытащил откуда-то полупрозрачный ломоть вялены, слюноточиво пахнущий кориандром зайчатины. «Точно не будешь?» «Ёпт!» Женька не кстати вспомнил, что когда он взлетал с площадки, то в свете фар успел заметить, дохлый кот с нее исчез. Где он появился, лесник постарался не думать. Первую половину ночи Женька не мог уснуть сам, а вторую не давал спать напарнику, потому что, по словам Джека, хрюкал. «Может, храпел?» — усомнился лесник. Киборг воспроизвел запись. Что Женьке при этом снилось, фиг знает. Но хрюк был очень жалобный. «Ты еще ногой дрыгал», — добил хозяина Джек. «Левой. Вот только показывать мне это не надо, а?» Красный как маг, Женька отправился на поиски кофе, попутно воровато выглянув в окно. «Все еще беспокоишься насчет полиции?» «Нет», — соврал лесник и тут же чуть не выронил кофейник, услышав требовательный зуммер терминала. Это оказался всего лишь шеф с ежеутренней раздачей заданий. И пока Женька ломал голову, как сообщить ему о выслеженном браконьере, не подставившись самому, Борисыч первым поднял больную тему. «Ну что, ходил ты к Джамилю?» Услужливо подсунутая кружка с кофе пришлась весьма кстати. Женька притопил в ней свою предательскую честность. «Не ходи», — буркнул шеф. «Его вчера арестовали». «За что?» — помертвевшим голосом спросил Женька. «Неужели из-за заваренной ими каши, и теперь полиция активно разыскивает остальных поваров?» «Сперва за нарушение общественного порядка, шум и драку, но пока полицейские составляли протокол, от стены внезапно с грохотом отвалилась панель, а за ней капканы, ружья». Борисыч страдальчески поморщился. «Какое-то пятно на весь лесхоз. Ко мне с утра журналист прибегал, спрашивал, что я думаю по этому поводу. Слава богу, что на момент ареста Джамиль уже не числился нашим сотрудником, иначе вообще не отмылись бы». «А из-за чего он уволился-то?» — рискнул повторить неудобный вопрос Женька. Сегодня шеф оказался благосклоннее, ему как раз хотелось выговориться. «Да совсем совесть потерял. Вломился в мой кабинет с претензией, почему я тебе киборга выделил, а ему нет, хотя он на 7 лет дольше работает. Я говорю, за такую работу тебя не премировать и штрафовать надо. Думаешь, не знаю, как ты с ордерами мухлюешь? А он мне: сперва докажи, и вообще твой леший ничуть не лучше». Ну, слово за слово, и расплевались. Он при мне заявление написал, и я сразу подмахнул. Лесник растроганно уставился на шефа. «Ай да Борисыч! Вроде все время рычит на Женьку, но при серьезном конфликте без колебаний принял его сторону. Ни клевете Джамиля не поверил, ни объяснять ему про киборга не стал, просто указал на дверь. И даже распространяться об этом не стал, пока не нашел Джамилю замену, чтобы Женька не чувствовал себя виноватым». Шеф почуял, что его имидж дал трещину, и, резко сменив тему, отчитал лесника за до сих пор не собранный и не сданный папоротник 20 килограммов бубенчиков. Так ведь это до сентября надо, а сейчас только начало августа. Ну и что? Другие еще в июле заготовительный план выполнили. Ладно, сделаем, — покорно пообещал Женька, не сомневаясь, что эти другие — единичный, а то и вымышленный персонаж. Впрочем, с киборгом это ерунда. Он и 120 килограммов соберет, сэкономив леснику время для более важных дел. Например, мафию выслеживать, ёпт. Но если Джамиль уволился из-за тебя, — спохватился Женька уже за столом, — то значит, к убийству Дайер он не имеет отношения. Или просто нашел подходящий повод, чтобы затеять скандал и уйти, не вызывая подозрений, — парировал Джек. Ну, не знаю. Лесник рассеянно укусил намазанный маслом гренок. Как-то оно не похоже на Джамиля. Убить человека и продолжать, как ни в чем не бывало, барыжить капканами и кадрить чужих жен. Оно на тебя не похоже, а люди разные бывают. С этим было не поспорить. Женька до сих пор сидел как на иголках, хотя его ужасные преступления перед обществом тянули максимум на 3 суток административного ареста. «Значит, сегодня собираем папоротник?» — попытался отвлечь его напарник. Лесник в который раз посмотрел в окно, но за прошедшие 1.5 минуты там ничего не изменилось. «Да ну его! До сентября же! Борис что-то так, профилактически, чтобы мы не расслаблялись». Лес опять обволокло инеем, еще и сверху. Похоже, снежные крупки напорошило. Бубенчики примерзли к листьям и отрываются плохо, к тому же делать это голыми пальцами холодно, а в перчатках неудобно. Зато для генерального обхода денек просто идеальный. Сухо, светло, без режущего глаза солнца, и следы долго держатся. Женька развернул карту Степановны, положил рядом планшет со схемой участка и надолго задумался, переводя взгляд с одного на другое. Старуха права. У лесника, как у мобильной связи, есть слепые пятна, например, густой еловый самосев, сквозь который даже кабану продираться неохота. Или заболоченный овражек, где летом ниже колена вода, а выше — занозистая осока. Так зачем туда спускаться? Краем обошел, сверху глянул, и ладно. Женька взял карандаш и уверенно выморал весь низ карты. Вблизи поселка грибники, туристы и охотники протоптали тропинки к каждому кусту, а в каждую яму хоть раз за месяц кто-нибудь допадал. Из-за постоянных жалоб и инспекций леснику приходилось следить за этой частью леса тщательнее всего, вспомнить хотя бы эпопею с засохшими омлохами. Участки под вырубку Женька тоже старался держать в порядке, вовремя прореживая загущенный подрост и убирая бурелом, значит, и их под штрих. Осталось все равно много, почти 1/2 карты. «Знать бы еще, что я ищу», — мрачно подумал лесник. «Схрон контрабандистов? Флайер браконьеров? Подземный бункер мафии?» Впрочем, Джек сумел обнаружить даже единичный ящик с капканами, спрятанный в стене, а еде от него вообще не скрыться. Лесник хотел широкими полосами нанести на карту все маршруты напарников за последний месяц, но остановился, едва клюнув грифелем бумагу. Что если киборги тоже страдают избирательной слепотой? Женька вспомнил армейские лекции по маскировке объектов. Оптическая, акустическая, термальная, радиоэлектронная, радиолокационная... Ты видишь огромную бронированную машину, а вражеская техника нет. Не зря же рекомендую дополнять патрули киборгами, а не заменять. Как бы Джек не хвастался своей киберкрутостью, он уже и в капкане посидел, и с утеса падал, и от омлоха по морде получил. Но чтобы прочесать такую территорию самостоятельно, понадобится несколько дней или даже недель, если работать ногами, а не мозгами. У лесника есть преимущество перед Степановной. Он знает свой участок наизусть, а не только грибные места. И перед киборгом, потому что Женька наблюдает за лесом уже много лет и способен заметить мелкие, сами по себе безобидные, однако настораживающие изменения. Может, лучше не искать чужой тайник, а подумать, где бы его устроил сам Женька? О, балку с окрестностями тоже можно вычеркнуть. У самого озера точно не рискнул бы, там в любой момент могут разбить стоянку и начать шастать по кустам скучающие туристы. А в хвоще хамелеонами затаились рыбаки в камуфляже. Еще и рыбинспектор постоянно туда-сюда летает, нервирует. И, кстати, на соседский участок Женька точно не полез бы, особенно если свой куда глуше и пустыннее. Однако Степановна кому-то помешала своими поисками именно здесь. Так что Джамиль, наверное, все-таки ни при чем. «Жень!» — осторожно окликнул хозяина Джек. «Да, точно, пора собираться», — встрепенулся лесник. Сделай побольше бутербродов, а? И во второй старый термос тоже кофе налей. А куда мы собираемся? — подозрительно уточнил напарник. Сперва к фермерским полям. Поступила информация, что вдоль них бродит огромный свирепый кабан. Уже 3 человек на деревья загнал. На Фильку это совсем не похоже, но больной или раненый вепрь непредсказуем. Оттуда перелетим поближе к озеру и пройдемся вот здесь. Женька перевернул карандаш и тупым его концом нарисовал на карте длинный овал. 7-й маршрут? — сознанием дела уточнил напарник. Не совсем. Возьмем на 0,5 ближе к югу и немного попетляем. Я там давно не ходил, только сверху осматривал. Джек, осуждающий, уставился на хозяина. Ты все-таки поверил Степановне, будто в лесу что-то есть. Я просто должен убедиться, что там ничего нет. Честно, а значит, твердо сказал Женька. Это мой лес, и я за него отвечаю. Огромный свирепый кабан оказался не подранком и даже не кабаном, а кабанихой средних размеров. Зато такого дурного нрава, что лесник уже однажды отстреливал ее из станера и отвозил подальше в лес. Повторить этот фокус не удалось, тварь тоже хорошенько запомнила Женьку, и при его приближении шумно подорвалась с лёжки в борозде и депортировалась в чащу своим ходом. «Хорошо еще, что она без поросят», — мрачно подумал вслух лесник. «В режиме «я же мать» кабаниха не только швырялась на каждого прохожего, но и как будто нарочно их выслеживала». Солнце упорно не желало ни выходить из туч, ни плавить иней. Фермерам даже пришлось включить отопление полей, и по поселку поползли упаднические слухи, что лето закончилось. Женька в них не верил. Заморозки на Эдеме не предвестники осени, а просто такая погода. Завтра жара может так же резко вернуться и продержаться до середины сентября. Более того, у большинства эдемичных животных и растений жизненные циклы привязаны к таким встряскам, без них не запускаются. «Ледниковая замерзла», — печально сообщил Женьке Фред, в чьей тепленькой борозде, собственно, и нежилась кабаниха. «Только я с делами разгребся и решил на рыбалку выбраться». Лесник сочувственно подцокал языком. «Летний лед похож на корочку на свежей ране. Трескается, едва зацепишь, и все вокруг заливает алой водой. Не выйти на него, ни удочку с берега забросить. Ничего, оттает еще. Как там Афродита? Вроде бы покрылась, тьфу-тьфу-тьфу. Голос у Фреда стал такой же умильный, как у Джека над кастрюлей. Надеюсь, хотя бы полдюжины поросят принесет. А то я за случку отвалил, как за двоих, и в случае успеха еще алиментного должен». «Интересно, кому?» — чуть не ляпнул Женька. «Может, все обошлось, и поросятки окажутся рыжими? Хотя бы некоторые». «А других кабанов ты тут не видел? Именно кабанов, сикачей?» «Ходят», — неопределенно сказал Фред. «Но кабаны или нет, фиг поймешь. Я вон и насчет этой ошибся. Так ведь по клыкам сразу видно. Понимаешь, когда они вообще есть и мчатся на тебя, на их размер уже как-то внимания не обращаешь». Посмеявшись, приятели договорились, что если кабаниха вернется и продолжит хулиганить, то Фред снова позвонит Женьке, и тот займется ею всерьез. «Может, стоит выследить и поймать ее прямо сейчас?» — озабоченно спросил Джек, когда напарники вернулись во флайер. «Вдруг она нарвется на менее свинолюбивого фермера, и тот пристрелит ее без всяких звонков?» «Сомневаюсь. Этой скотине уже лет 7-8, и она прекрасно разбирается в людях. Иначе не дожила бы до такого возраста». «Да ты сам видел. Ты же один раз ее подстрелил. Значит, и другой сможет». «Джек, прекрати», — не выдержал Женька. «Я, в конце концов, лесник, а не егерь. Я вообще не должен этим заниматься». «Потому что она не Филька, и ее тебе не жалко?» «Да». «Любить животное, которое прокусило тебе новенький ботинок и обгадило весь багажник, было трудновато. Но Женька все равно почувствовал укол вины. Впрочем, не настолько сильный, чтобы изменить планы». Ледниковая действительно замерзла, стала нежно-розовым с более светлыми пятнами над омутами и вдоль берегов, где лед схватился раньше и крепче всего. Рыбацкие лодки исчезли, как и палатки с берегов, а вместо тумана по озерной глади завивалась редкая снежная поземка. Женька пролетел над вышкой и посадил флайер километром дальше, куда Степановна еще не добралась. При взгляде на сплошную стену леса надежда что-либо в нем найти съежилась до удручающих размеров, но сегодня у лесника был могучий союзник — погода. Все, что таинственный злоумышленник понатоптал со вчерашнего вечера, законсервировано морозом. При этом подозрительным будет любой след, на который напарники наткнутся, Ведь приличные люди вроде Фреда сидят по домам, ожидая потепления. «Любой», — с нажимом повторил Женька. «Человеческий, собачий, кабаний, даже грибной, понял? Если грибы в такую погоду по мху шляются, значит, кто-то их спугнул». «Понял», — укоризненно подтвердил киборг за время полета, выслушавший хозяйские инструкции уже 5 раз в 3 вариантах. «Ты что, мне не доверяешь?» «Доверяю. Просто дело очень важное, а может и опасное». «Это я тоже понял. Обычно, какое бы серьезное лицо ни делал Джек, ощущение скрытой улыбки все равно оставалось. Но сейчас он очень постарался угодить хозяину». «Отлично», — неуверенно сказал Женька. «Пошли».